смерть. «Я жить хочу!» — кричит он дерзновенный. «Пускай обману! Дайте мне обман!» И в мыслях нет, что это лед мгновенный, а там под ним бездонный океан. Бежать куда? Где правда, где ошибка? Опора где, чтоб руки к ней простерть? Что не рассвет живой, что не улыбка, уже под ними торжествует смерть. Слепцы напрасно ищут, где дорога, доверясь чувств слепым поводырям. Но если жизнь — базар крикливый Бога, то только смерть — его бессмертный храм. 1878 год.